Прищурившись, он изучал приближающийся звездолет своим духовным сознанием. В следующее мгновение его глаза загорелись, когда он сказал: «На борту только два человека, и ни один из них не вошел на стадию измерения души». Взволнованный своим открытием, он крикнул: «Нитянь, приблизься к древнему звездолету, давайте захватим его». Нитянь вышел из оцепенения и поспешно активировал заклинание, чтобы ускорить звездную лодку, больше не беспокоясь о потреблении звездных камней. Подобно падающей звезде, звездная лодка начала испускать ослепительный свет, устремляясь к довольно маленькому древнему звездолету. Когда звездная лодка была всего в нескольких тысячах метров от древнего звездолета, толстый молодой человек, окутанный свирепой аурой плоти, вышел из каюты и встал на палубе. Ли Е был достаточно толст, но этот молодой человек был даже больше него. Бум! Разноцветные магические символы внезапно покинули древний звездолет и образовали щит из магических символов, который удерживал все нечистоты. Заломив руки, человек стоял на носу древнего звездолета. Выражение его лица стало странным, когда он увидел, как звездная лодка несется к нему. Вперед! Когда Чжао Шаньлинг выпустил пагоду духа пустоты, появились многочисленные пространственные клинки, собранные в несравненно большое светящееся лезвие. Огромный пространственный клинок вонзился в защиту древнего звездолета с такой силой, что мог разрезать его напополам. Когда магические символы летали по барьеру, как бесчисленные разноцветные бабочки, рождалось таинственное поле, которое, казалось, могло направлять энергию из его окружения. Многочисленные магические символы бешено набросились на огромный клинок, словно рой свирепой саранчи. Несравненно острое пространственное лезвие на самом деле сгрызли кусочек за кусочком. К тому времени, когда звездный корабль прибыл к древнему звездолету, удар, нанесенный Чжао Шаньлингом с помощью пагоды духа пустоты, был уже полностью нейтрализован. В шоке от сцены, Чжао Шаньлинг воскликнул: «Оборона этого древнего корабля слишком прочна». Видя, что даже полный удар Чжао Шаньлинга не смог сломить защиту, сделанную из разноцветных магических символов, Нитянь, который был готов нанести удар сам, поспешно остановился. У него заканчивались звездные камни, и у него было чувство, что даже если он ударит звездной лодкой в полную силу, это, вероятно, не сравнится с мощью удара Чжао Шаньлинга этим огромным пространственным клинком. Стоя позади щита из разноцветных магических символов, подобных горе плоти, молодой человек со свирепой аурой плоти спросил: «Вы воины Ци из домена падающих звезд, которых ищут секта золотых просторов и секта горы тысячи мечей. Это наша первая встреча. Зачем нападаете? Если вы хотите попасть сюда, просто уберите свои духовные инструменты полета и поднимитесь на борт». Все застыли в ужасе. Молодой человек дико рассмеялся: «Из какого именно вы измерения?» С этими словами он вдруг заметил Ци Байлу. С удивленным видом он спросил: «Старейшина Ци Байлу из фракции инструментариев?» Ци Байлю опешил: «Как, откуда ты меня знаешь? Много лет назад я имел честь посетить измерение безграничного запустения и принял участие в собрании кузнецов фракции инструментариев. Я видел вас издалека». Затем улыбка молодого человека исчезла с его лица, когда он спросил: «Поскольку вы из домена падающих звезд, вы случаем не знаете, как дела у Ву Цзи из измерения небесного пламени?» Лицо Хуаму дрогнуло. «Ву Цзи». В следующее мгновение Чжао Шаньлинг, Ци Байлу и остальные уставились на Нитяня. «Ву Цзи, мой учитель», — глубоким голосом сказал Нитянь. Крупный молодой человек вздрогнул, его глаза расширились и покраснели. Поманив Нитяня, он сказал: «Иди сюда первым, младший боевой брат». Глава 793. Властелин всех миров. Глава 793. Нитянь был ошарашен. «Ты мой старший боевой брат». Он знал, что за всю свою жизнь Ву Цзи взял только троих учеников, и он был последним и самым молодым. Два других ученика Ву Цзи привлекли большое внимание во всем измерении небесного пламени, но вскоре исчезли и никогда не возвращались. По словам Чан Ксена, Фан Хуэя и других, способности Ву Цзи как наставника были непревзойденными. Если бы двое других его учеников не ушли, они были бы одной из самых могущественных фракций в измерении небесного пламени. Тот факт, что Нитянь столкнулся с человеком, который утверждал, что был учеником Ву Цзи вместе, столь далеком от домена падающих звезд, заставил его усомниться в правдивости его слов. Тем не менее, мужчина, казалось, был очень взволнован, Узнав личность Нитиня, он даже взял на себя инициативу и деактивировал защиту вокруг звездолета. Затем Нитянь вернул звездную лодку в кольцо владения и полетел на древний звездолет с Хуаму и другими экспертами, которые были также озадачены происходящим. Мужчина, ростом более 2 метров и размером с медведя, ухмыльнулся. Даже его чистые белые зубы излучали тепло, когда он сказал: «Поговорим внутри». Посередине палубы открылся лестничный пролет, и мужчина взял на себя инициативу войти внутрь. Нитянь и остальные последовали за ним. Внутри древнего звездолета было довольно просторно. Бесчисленные таинственные символы были выгравированы на стенах из чистого железа, сияя, точно звезды в небе. В то же время из магических символов, казалось, изливалась богатая духовная энергия, успокаивая и очищая сознание всех присутствующих. «Малышка Роу, мой младший боевой брат из домена падающих звезд здесь». Нежная, маленькая женщина, ростом менее 1,6 метра, вышла из комнаты, одетая в короткий голубой халат и улыбаясь. Она слегка поклонилась Нитиню и сказала: «Я Цзин Роу, жена Шиху, и я из секты Божественной Печати». Нитянь поспешно поклонился в ответ: «Я Нитянь, большой, как медведь». Человек обнял Нитиня и сказал, смеясь: «Младший боевой брат, меня зовут Дуань Шиху. Я покинул домен падающих звезд через секретный пространственный разлом в измерении раскола пустоты несколько десятилетий назад и с тех пор не возвращался. Я слышал, что Синбо из секты Горы Тысячи Мечей обнаружил группу воинов Ци из домена падающих звезд, и поэтому пришел сюда, чтобы посмотреть, что тут происходит. Кто бы мог подумать, что мне повезет встретить тебя здесь, младший боевой брат. Хорошо, как твой учитель. Все эти годы я испытывал угрызения совести, желая вернуться в домен падающих звезд. Во-первых, я не мог найти способ вернуться. Во-вторых, я боялся, что, вернувшись, разоблачу домен падающих звезд и подвергну его опасности. Я недостойный ученик. Мне давно следовало вернуться к наставнику. Человек, который сказал, что его зовут Дуань Шиху, крепко обнял Нитиня, ярко выражая переполнявшие его эмоции. Цзин Роу с любовью посмотрела на него, но не сказала ни слова. Нитянь почувствовал удушье от толстых рук мужчины. Несмотря на то, что этот человек не использовал никакой духовной энергии, его кажущееся толстым тело содержало невероятно мощную эссенцию плоти. С помощью своей уникальной родословной, Нитянь проницательно обнаружил, что его старший боевой брат нес в себе необычайно глубокую ауру плоти, которая, казалось, была запечатана в бесчисленных таинственных магических символах. Эти магические символы, казалось, лежали в его плоти и костях и бежали по его венам. Цзин Роу тихо рассмеялась и сказала обвиняющим тоном: «Шиху, ты должен знать, насколько ты силен. Ты душишь своего младшего боевого брата». Только в этот момент Дуань Шиху понял это и поспешно отпустил Нитиня. Затем он с восхищенным вниманием осмотрел Нитиня. Его глаза загорелись, когда он воскликнул: «Ты необычный человек, младший боевой брат. Я чувствую в тебе бушующую эссенцию плоти». Прищурившись, Цзин Роу также смерила Нитиня оценивающим взглядом. Казалось, она что-то заметила, но не обратила на это внимания. «Дай мне секунду, я принесу вам чаю и еды». С этими словами она нежно улыбнулась им и легко пошла прочь. Через несколько минут она вернулась с несколькими фарфоровыми тарелками и поставила их на стол. На блюдах были фрукты, которые казались свежесобранными, вместе с изысканно нарезанным мясом и некоторыми десертами. Все они содержали в себе обильную духовную энергию. Чжао Шаньлинг, Хуаму и остальные угощались вкусными фруктами и едой. От одного вкуса их глаза загорелись. «Какие деликатесы!» – удивился Хуаму. Дуань Шиху засиял, когда пододвинул блюдо с мясом Нитиню. «Выпей, младший боевой брат, блюдо из мяса духовного зверя, которое готовит малышка Роу, известна во всем домене небесного питона. Поскольку твоя аура плоти необычайно сильна, тебе мяса нужно больше, чем другим». Нитянь выразил свою благодарность и тоже начал жевать. Мясо оказалось таким сочным и нежным, что буквально таяло во рту. Самое главное, мясо содержало чрезвычайно богатую эссенцию плоти. Скользнув в его живот, она горела, как сгусток пламени, посылая клочья богатой эссенции плоти в каждую часть его тела, быстро согревая его. Чжао Шаньлинг и остальные ели только духовные фрукты и десерт. Поняв, что в них содержится обильная энергия, они несколько раз потянулись, чтобы взять еще, и вскоре опустошили посуду. Наевшись досыта, Хуаму рыгнул и улыбнулся Дуань Шиху. «Мы новички в этом регионе. не могли бы вы сказать, где мы?» Цзин Роу взяла на себя инициативу и объяснила: «Мы находимся в углу домена Небесного Питона. Все эти мертвые звезды принадлежат к секте Золотых Просторов. Несмотря на то, что эти звезды сейчас необитаемы, люди из секты Золотых Просторов все еще добывают на них минералы. Не так давно костяные гиганты вторглись в этот регион и встретили сильное сопротивление из секты Золотых Просторов. В конце концов, костяные гиганты проиграли и отступили». Она продолжила и объяснила, что произошло в последнее время. Дуань Шиху, однако, смотрел на нее с того момента, как она начала говорить. От нее Нитянь узнал, что они были в домене Небесного Питона, в пустынной области, которая принадлежала секте Золотых Просторов. Костяные гиганты недавно вторглись в этот регион, и секта Золотых Просторов послала мощных экспертов для борьбы с ними. Однако, после нескольких сражений, секта Золотых Просторов узнала, что у костяных гигантов есть поблизости несколько могильников, и все они были заполнены шокирующим количеством человеческих трупов. Это открытие привело в ярость секту Золотых Просторов. Поэтому они послали более сильных экспертов, чтобы начать массовое возмездие. Однако кто и как поместил такое количество трупов в эти места оставалось загадкой. Позже Синбо из секты Горы Тысячи Мечей обнаружил чужеземных воинов Ци в одном из захоронений костяных гигантов. Он и эксперты из секты Горы Тысячи Мечей узнали, что они из домена падающих звезд, и убили их. Сразу же после этого Синбо сообщил секте Золотых Просторов, что именно воины Ци из домена падающих звезд заключали сделки с костяными гигантами и предоставили им все эти человеческие трупы, чтобы они могли строить эти могильники и иметь сильную поддержку в битвах против секты Золотых Просторов. Позже, когда Цзин Роу узнала через свои связи в секте Божественной Печати, что группа воинов Ци из домена падающих звезд прибыла в этот регион и преследовалась людьми из секты Горы Тысячи Мечей, она сразу же сообщила об этом Дуань Шиху. Во всем домене Небесного Питона она была единственной, кто знал, что ее муж из домена падающих звезд. Без промедления Дуань Шиху поспешил в эту область на древнем звездолете, надеясь узнать правду. После подробного объяснения Цзин Роу дала каждому время переварить всю информацию. Затем она повернулась к Нитяню и спросила со спокойным выражением лица: «Ты имеешь какое-то отношение к трупам в тех местах захоронения?» Дуань Шиху рассердился и сурово посмотрел на Цзин Роу. «Я говорил тебе, что это не может быть делом рук людей из домена падающих звезд. Домен падающих звезд всегда считал аутсайдеров своими врагами. Как они могли с ними сговориться? Не говоря уже о том, что в домене падающих звезд всего 9 измерений. С таким ограниченным населением, как они могли бы предоставить костяным гигантам столько трупов?» Цзин Роу прижалась своим маленьким телом к большому, похожему на медведя мужу, и сказала мягким голосом: «Конечно, я верю тебе. Я просто спрашиваю. Это не имеет к нам никакого отношения», — с уверенностью заявил Нитянь. «За последние годы аутсайдеры дважды вторгались в домен падающих звезд, и нам повезло выиграть обе войны. Костяные гиганты не появлялись в домене падающих звезд на протяжении веков. Я могу обещать вам, что ни одна секта в домене падающих звезд не имеет к ним никакого отношения». «Ты что, не веришь моему младшему брату?» — сердито спросил Дуань Шиху. Цзин Роу похлопала его по груди, чтобы успокоить, а затем сказала: «Конечно, знаю, но я только что получила информацию. Они сказали, что у тебя есть костяной гигант и духовный инструмент, выкованный из предмета, приобретенного от костяных гигантов». «Это действительно так», — сказал Ци Байлу из фракции инструментариев. «Но оба они были обнаружены из реликвий костяных гигантов в измерении безграничного запустения. Измерение безграничного запустения в наших владениях когда-то было домом для костяных гигантов в древние времена, не более». Цзин Роу мягко кивнула и сказала: «Хорошо, у меня больше нет вопросов». В этот момент в отдалении раздался грохот древнего звездолета. Нахмурив брови, Цзин Роу достала призму и заглянула в нее. «Это Синбо из секты Горы Тысячи Мечей, глава 794, властелин всех миров, глава 794, секта Горы Тысячи Мечей». Лицо Нитяня омрачилось, когда он услышал, что к ним идут люди из секты Горы Тысячи Мечей. Нахмурив брови, Ци Байлу мрачно сказал: «У нас есть основания полагать, что эта секта Горы Тысячи Мечей снабжает костяных гигантов большим количеством человеческих трупов». Потрясенная этими словами, Цзин Роу спросила, как такое возможно. Дуан Шиху холодно фыркнул. А как это может быть невозможным? Я никогда не видел ничего хорошего в этом Синбо. Его незаконнорожденный кузен, Син Бычень, даже в свое время вожделел тебя. К счастью, я чуть не убил его и вынудил покинуть домен небесного питона навсегда. Разве ты не знаешь, какой он, этот Син Бычень? Синбо выглядит порядочным парнем, но кто знает, может, в душе он такой же ублюдок, как Син Бычень. Насколько я понимаю, Синбо вполне может быть тем, кто тайно вступил в сговор с костяными гигантами. Захваченный врасплох, Нитянь сказал, потирая подбородок. Синбо, кузен Син Бычня, да, сердито сказал Дуань Шиху. Насколько я понимаю, это шакалы из одного логова. Ни один выходец из клана Син не является достойным человеком. Цзин Ро бросила на него косой взгляд, но ее взгляд был полон любви, как будто она была счастлива, что Дуань Шиху боролся за ее любовь. Ладно, ладно, ты уже изгнал его из домена небесного питона. Чего еще ты хочешь? Син Бэйчинь умер, сказал Нитянь, улыбаясь. Ты его знаешь? Озадаченно спросил Дуань Шиху. Нитянь кивнул. Я не знаю о твоей истории с ним, старший боевой брат, но я слышал, что он оскорбил кого-то в домене небесного питона и был вынужден укрыться в секте трех мечей в домене небесных границ. Он даже стал их избранником после своего прибытия. Это он меня обидел, грубо и строго сказал Дуань Шиху. Тогда я его чуть не убил его. Он знал, что если он останется в домене небесного питона, то я убью его, и поэтому он сбежал. Нитянь усмехнулся и сказал, если это так, то я позаботился о твоем незавершенном деле для тебя, старший боевой брат. Даже Цзин Роу была потрясена. Что, Син Бэйчинь погиб от твоей руки? Я немного знаю о домене небесных границ. Несмотря на то, что у них нет экспертов в стадии домена святости, у них есть довольно много экспертов в стадии домена пустоты. Но Шиху как-то сказал мне, что у вас в домене падающих звезд нет ни одного эксперта стадии домена пустоты. Нитянь улыбнулся ему. Син Бэйчинь не был единственным, кто умер от моей руки. Был также эксперт по имени Ке Цзинь Пен, эксперт по имени Шаян и три других эксперта стадии домена пустоты из секты Горы Тысячи Мечей. Услышав эти слова, Цзин Роу не только нашла их невероятными, но даже Дуань Шиху начал думать, что он хвастается своей силой. Однако Ке Цзинь Пен и Шаян действительно были экспертами стадии домена пустоты из секты Горы Тысячи Мечей, с которыми они встречались раньше. Если он говорил правду, то это было очень сложно представить. Весь домен падающих звезд не смог бы одолеть их пятерых. Если он врет, как он узнал о Ке Цзинь Пене и Шаяне, Дуань Шиху и Цзин Роу были глубоко озадачены. В этот момент древний звездолет секты Горы Тысячи Мечей остановился перед ними, и Синбо громко приветствовал их. Он обнаружил нас, не так ли Ци? Байлу казался обеспокоенным. Дуань Шиху гордо улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, старейшина Ци, они не смогут почувствовать твое присутствие, пока ты остаешься в хижине. Раньше ты чувствовал меня и крошку Роу, потому что я этого хотел. Я знал, что вы из домена падающих звезд, и поэтому дал вам возможность приблизиться к кораблю». С этими словами он посмотрел на Нитяня глубоким, многозначительным взглядом. «Давай продолжим наш разговор позже. Сначала я встречусь с Сингбо». Нитянь кивнул. Призма Цзин Роу с четырьмя гранями безмолвно воспарила над ее ладонью. Нитянь и другие смотрели на нее с восхищением, видя в нем изображение древнего звездолета секты Горы Тысячи Мечей. На носу звездолета стоял худой молодой человек, похожий на Син Бэйчиня. Рядом с ним стоял эксперт стадии измерения души. Весь древний звездолет был окружен и защищен духовной энергией. Цзин Роу оставила призму для Нитяня, а затем последовала за Дуань Шиху. Бесчисленные магические символы снова вылетели с поверхности древнего звездолета, чтобы защитить его от смертоносных примесей. «Этот твой старший боевой брат так необычен», — тихо сказал Чжао Шаньлинг, который долгое время хранил молчание. «Он находится на среднем этапе глубинной стадии, но его жена уже вошла на последний этап глубинной стадии. Секта Божественной Печати, откуда они, должно быть, столь же сильна, как секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов, если не мощнее». Хуаму и другие эксперты энергично кивнули, так как были полностью убеждены в сказанном. Син Бэйчинь был выходцем из секты Горы Тысячи Мечей, но с тех пор, как он оскорбил Дуань Шиху, Дуань Шиху чуть не убил его и изгнал из домена небесного питона. Одно это доказывало, что Дуань Шиху не боялся секты Горы Тысячи Мечей. «Этот мой старший боевой брат действительно выдающийся воин. сказал Нитянь, мой наставник только недавно перешел на стадию измерения души. Однако прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как он покинул домен падающих звезд, и он уже перешел на средний этап глубинной стадии. Учитывая скорость, с которой он продвигается в своем развитии, я боюсь, что вскоре он догонит моего наставника. Хуаму вздохнул. Место, где он культивирует и ресурсы, отличаются от наших. В конце концов, это домен небесного питона, домен воинов Ци, который даже более развит, чем домен небесных границ. Тот факт, что он пришел сюда, женился на этой женщине и имел этот древний звездолет в своем распоряжении, является достаточным доказательством их высокого статуса в секте Божественной Печати. Их база культивирования необычна. Добавляя к этому доступ к богатым ресурсам культивирования и опытных наставников, вполне естественно, что они добились быстрого прогресса в культивировании. Чжао Шаньлинг сказал, «Твой наставник поистине уникален. Сила магии времени может превзойти воображение любого воина. Даже небеса завидуют таким людям, как твой наставник. Именно поэтому он страдал от проблемы продолжительности жизни. Но теперь, когда он сделал самый важный прорыв в своем культивировании, учитывая его талант, он сможет добиться непрерывного прогресса. Он обязательно засияет над бескрайней звездной рекой в будущем». Нитянь усмехнулся. «Я тоже верю, что однажды он потрясет эту вселенную». В четырехгранной призме Дуань Шиху спросил холодным, высокомерным тоном. «Что ты здесь делаешь, Синбо?» Нитянь и другие эксперты могли видеть каждое его движение и слышать каждое его слово. Синбо почтительно поклонился паре, стараясь держаться в тени. «Приветствую тебя, брат Дуань, сестра Цзин». Он не был таким смиренным, даже когда разговаривал с Чжун Шишу из секты Золотых Просторов. По выражению его лица и тону Нитянь мог сказать, что он на самом деле боялся Дуань Шиху и Цзин Роу. Только из-за страха кто-то может быть таким испуганным. У него за спиной был не только эксперт стадии измерения души, но и древний звездолет, и все же он вел себя так подобострастно по отношению к Дуань Шиху и Цзин Роу. Только это давало ответы на многие вопросы. «Мы работаем вместе с сектой Золотых Просторов, чтобы захватить несколько воинов Ци в этом регионе», сказал Синбо, как бы пытаясь оправдаться. «Они из места, называемого доменом падающих звезд. Они вступили в сговор с костяными гигантами и снабдили их большим количеством человеческих трупов. Большинство из них на стадии измерения души. Некоторые даже владеют пространственной магией. Не так давно они бежали от секты Золотых Просторов с помощью некоего духовного инструмента пространственной энергии. Мы обыскали мертвую звезду, но не нашли никаких следов. Вот я и заподозрил, что они покинули эту мертвую звезду и пришли сюда. Я боялся, что вы столкнетесь с ними и попадете в беду, поэтому пришел сообщить вам. Советую вам быть очень осторожным и не покидать свой древний звездолет. Пока вы остаетесь внутри, учитывая класс этого древнего звездолета, вам, конечно, не нужно будет бояться нескольких воинов стадии измерения души». На лице Синбо сияла улыбка, точно он совершенно не подозревал, кто может скрываться внутри этого древнего звездолета, принадлежавшего секте Божественной Печати. «Понятно», — довольно нетерпеливо ответил Дуань Шиху. Он махнул рукой Синбо и добавил, «Если это все, можешь идти. Мне никогда не нравились твои соклановцы». Улыбка Синбо нисколько не изменилась, когда он кивнул и сказал, «Хорошо, мы уходим». «О, подожди», — Цзин Ро остановила его. «Наша секта проведет тщательное исследование мертвой звезды, на которой, как вы сказали, появились люди из домена падающих звезд. Я не могу поверить, что воины Ци из другого домена могли позволить себе такое. Это абсолютно неприемлемо. Наш долг – докопаться до сути». Улыбка Синбо внезапно застыла. «Ваша секта хочет отправиться туда и провести расследование?» Цзин Роу кивнула. «Именно. Мы сообщим вам о наших выводах после того, как получим полное представление о том, что происходит. Ни ваша секта, ни секта Золотых Просторов не имеют экспертов с глубоким пониманием пространственной энергии. Вам все равно будет трудно найти улики. С таким же успехом мы могли бы взять на себя расследование и послать наших экспертов пространственной магии». «Хмм, хорошо», — сказал Синбо. «Мы подождем, пока вы проведете расследование». «Хорошо», — сказала Цзин Роу. «Ладно, нам пора». С этими словами Синбо повернулся и вошел в каюту своего древнего звездолета. Как только он это сделал, его лицо омрачилось, и он проревел. Секта Божественной Печати также настроилась умно домен падающих звезд. Глава 795. Властелин всех миров, Глава 795. Неужели мы действительно позволим секте Божественной Печати исследовать эту мертвую звезду? Ты так долго все это планировал. Все эти усилия были предприняты для того, чтобы ты смог завладеть доменом падающих звезд для нашей секты. Если секта Божественной Печати действительно собирается совать свой нос в это дело, они, вероятно, разрушат твой план. Что же нам делать? Синбо с усталым видом уселся в каюте. Теперь, когда и секта Золотых Просторов, и секта Божественной Печати узнали о существовании домена падающих звезд, я боюсь, что наша секта больше не может получить себе сразу все. К счастью, они не знают о наших тайных связях с костяными гигантами. Пока это остается тайной, все будет хорошо. Судя по всему, нам придется разделить домен падающих звезд между тремя сектами. Все, что мы можем сейчас сделать, это хорошо подготовиться, чтобы иметь преимущество, когда дело дойдет до разделения этого домена. Гаохань вздохнул. Если бы мы могли взять весь домен падающих звезд в свои руки, то твой статус в нашей секте был бы абсолютно неоспорим. Со вздохом разочарования Синбо сказал, мы не можем требовать, чтобы все шло так, как мы намереваемся. Затем он повернулся и вошел в потайную комнату, где он держал Пейцицы в одиночестве. Не сводя с Пейцицы зачарованного взгляда, он пробормотал, теперь, когда у меня есть ты, я могу довольствоваться потерей части домена падающих звезд. Внутри другого звездолета между бровями Чжао Шаньлинга на мгновение возникла и тут же исчезла пагода духа пустоты. «Пейцицы все еще жива!» — воскликнул он. В этот момент Дуаньши Ху и Цзин Роу спустились по лестнице и услышали его восклицание. Хуаму и Цибайлу были взволнованы этими словами. «Ты уверен?» — громко спросил он Ханму. Цзин Роу только что рассказала им, что люди из секты Горы Тысячи Мечей обнаружили и убили двух воинов Ци из домена падающих звезд. Они были в глубоком горе, ожидая, что, как и Чжэнь Хуэйлань, Пейцицы тоже погибла от рук секты Горы Тысячи Мечей. Теперь, услышав, что Пейцицы все еще жива, они все были взволнованы. Когда форма пагоды духа пустоты постепенно исчезла в плоти Чжао Шаньлинга между бровей, он сказал, «Это должна быть она. Этот духовный инструмент имеет много чудесных применений. С его помощью я только что ощутил необычные пространственные колебания. Если нет никаких сбоев, эти колебания были созданы Пейцицы. Просто то, что вызвало пространственные флуктуации, было лишь очень слабым проблеском ее сознания, лишенным какой-либо пространственной энергии. Итак, я подозреваю, что она находится в каком-то заточении, что-то мешает ей направлять энергию из своего духовного моря. Однако, благодаря ее глубокому пониманию пространственной энергии, она была способна вызвать изменения в пространстве только с помощью обрывка своего душевного сознания. Эта Пейцицы, о которой вы говорите, была одной из двух воинов, пришедших сюда из домена падающих звезд, с любопытством спросил Дуаньшиху. Нитянь кивнул. Возможно, ты прав, и она все еще жива, задумчиво произнесла Цзин Роу. Источником нашей информации были несколько последователей секты Горы Тысячи Мечей, а не доверенные лица. Нитянь вскочил на ноги и сказал, старший боевой брат, можем ли мы сломить защиту этого древнего звездолета секты Горы Тысячи Мечей? Ну, Дуаньшиху коснулся своей головы. Точно не знаю. Это будет зависеть от того, сколько могущественных экспертов на этом древнем корабле. Цзин Роу покачала головой. Не думаю, что разумно действовать так опрометчиво. Помолчав несколько секунд, она торжественно добавила. Учитывая силу нашей секты, мы, конечно, не будем бояться секты Горы Тысячи Мечей. Но даже в этом случае, мы не можем сделать шаг против Синбо без веской причины. Мы с Шиху представляем секту Божественной Печати. Если мы атакуем Синбо, это вызовет большие изменения в домене Небесного Питона. Может вспыхнуть война между сектой Божественной Печати и сектой Горы Тысячи Мечей. Обе секты могут сражаться до последнего. Если дело дойдет до этого, огромная секта Золотых Просторов может принять сторону секты Горы Тысячи Мечей, потому что мы начали удар без всякой причины. Дуаньшиху кивнул. Секта Горы Тысячи Мечей в одиночку не сможет причинить много неприятностей нашей секте, но если к ней присоединится секта Золотых Просторов, даже он, казалось, находил это дело довольно сложным. Цзин Роу с улыбкой посоветовала. Давай не будем принимать поспешных решений, Нитянь. Будет лучше, если мы будем действовать шаг за шагом. Если девушка, о которой ты говорил, все еще жива, значит, Синбо не убьет ее в ближайшее время. Должно быть, он чего-то хочет от нее, иначе он давно убил бы ее. Дайте мне время провести тщательное расследование и попытаться выяснить правду. До тех пор, пока мы можем доказать, что именно Синбо тайно работал с костяными гигантами, а не вы, у нас будет достаточно оснований для отправки войск. Если мы сможем доказать это, тогда секта Золотых Просторов, вероятно, примет нашу сторону, и Синбо умрет, причем без каких-либо почестей. Это действительно звучит как лучший план. Вмешался Хуаму. Дуэншиху подошел к Нитиню и заставил его снова сесть. Будь уверен, младший боевой брат, до тех пор, пока мы можем доказать сговор Синбо с костяными гигантами, я уверяю тебя, что Синбо заплатит за свое преступление жизнью. Как бы ни был силен Нитянь, он почувствовал огромное, горное давление от руки Дуэншиху. Нитянь не пытался сопротивляться ему, и он, соответственно, сел. «Ну, так, куда мы идем? Давайте вернемся на мою территорию, где мы сможем обдумать наш план, и ты расскажешь мне, как дела у нашего мастера, и как тебе удалось убить Синбычиня». Цзимроу ласково улыбнулась ему и сказала: «Пойду приготовлю тебе еще еды». Им предстояла долгая дорога. Пока древний звездолет мчался сквозь пустоту, Нитянь сидел и долго разговаривал с Дуаньшиху. Из их разговора он узнал, что Дуаньшиху был первым учеником Ву Цзи, его старшим боевым братом. Он был выходцем из громового города, который находился недалеко от города темных туч. Поскольку у него не было особых качеств воина, люди не ожидали, что у него будет многообещающее будущее. Когда он был ребенком, он посетил секту Духовного Сокровища и секту Сумрачной Долины, надеясь, что они примут его. Однако они оба закрыли свои врата перед его лицом, потому что он не культивировал ничего, кроме чистой духовной энергии. Однако он с детства был чувствителен к духовной энергии и особенно сильно интересовался заклинаниями. Позже, во время набора в секту Парящих Облаков, Ву Цзи обратил на него внимание и таким образом принял его в качестве своего первого ученика. Учение Ву Цзи соответствовало его способностям, так как Ву Цзи познакомил его со многими записями заклинания и позволил ему понять их глубину. Вскоре он продемонстрировал свой непревзойденный талант в создании заклинаний. Несмотря на то, что он не обладал никаким особым качеством культивирования, он быстро прогрессировал в культивировании и стал известным воином в измерении Небесного Пламени. Он покинул измерение Небесного Пламени и отправился в измерение Раскола Пустоты в поисках прорыва через изучение старых заклинаний, оставленных сектой Дворца Пустоты. Он оставался в измерении Раскола Пустоты в течение многих лет, и даже провел некоторое время в качестве охотника. Однажды он преследовал цель в глубинах горного хребта Иллюзии Пустоты, где он вошел в таинственный пространственный разлом и каким-то образом оказался в домене Небесного Питона. Этот пространственный разлом не был тем местом, через который Нитянь и другие пришли сюда. Он привел его в странный уголок домена Небесного Питона, а затем исчезл вовсе. С тех пор он не нашел способа вернуться в домен падающих звезд. В этом отдаленном уголке домена Небесного Питона он вернулся к своей старой профессии и вступил в печально известную организацию охотников. Как и охотники в измерении Раскола Пустоты, охотники этой организации также охотились на воинов Ци и грабили их. Однажды он даже поднялся на вершину этой организации. Позже они настолько осмелели, что ограбили торговое судно, принадлежавшие секте Божественной Печати. Затем Цзимроу поручили искоренить их организацию, чего она и добилась. Но Дуэншиху несколько раз ускользал от нее. Когда Цзимроу и ее люди, наконец, захватили его, она, к своему удивлению, обнаружила, что у него было большое количество свитков заклинаний. Его талант в создании заклинаний в значительной степени совпадал с магией и заклинаниями секты Божественной Печати. Цзимроу не хотела, чтобы его талант пропал даром, поэтому пощадила его и вернула в секту Божественной Печати. Секта Божественной Печати заставила его пройти через ряд испытаний и обнаружила, что его талант и инстинкт создания заклинаний и магических символов действительно находился на высоте. Поэтому с тех пор они считали его величайшим сокровищем секты. Получив неограниченный доступ к ресурсам секты Божественной Печати, он изучил многие записи секты Божественной Печати. Секта Божественной Печати объявила его своим избранником. Поскольку он и Цзимроу провели вместе много времени, они полюбили друг друга и в конце концов поженились. Цзимроу, однако, оказалась единственной дочерью двух воинов в стадии домена святости, которые были в секте Божественной Печати. Его брак с Цзин Роу не только привлек внимание секты Божественных Печатей, но и сделал их знаменитыми во всем домене Небесного Питона. В домене Небесного Питона существовало всего три основные секты. Секта Божественной Печати, секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов. И в секте Горы Тысячи Мечей, и в секте Золотых Просторов было только по одному эксперту раннего этапа стадии домена святости. Секта Божественной Печати, однако, имела двух воинов раннего этапа стадии домена святости. По этой причине секта Божественной Печати считалась самой могущественной сектой в домене Небесного Питона. Между тем, секта Горы Тысячи Мечей поддерживала хорошие отношения с сектой Золотых Просторов, потому что только вместе они могли бороться против секты Божественной Печати и поддерживать баланс между тремя главными фракциями. Тот факт, что Синбо вел себя так осторожно, когда встречался с ним и Цзин Роу, объяснялся огромной мощью секты Божественной Печати. Из их разговора по душам, Нитянь, наконец, понял, каким высоким статусом его старший боевой брат теперь пользовался в домене Небесного Питона. Неудивительно, что Син Бэйчэнь покинул домен Небесного Питона, оскорбив его. Глава 796. Властелин всех миров. Глава 796. Дуань Шиху был так потрясен, что вскочил на ноги, задыхаясь. «Что? Ты прошел испытание небесных врат в домене падающих звезд и стал седьмым сыном звезд?» Бесчисленные магические символы переплетались в глубине его глаз, все его тело окутывала божественная аура. Его разговор с Нитянем происходил в другой комнате, где большое количество духовных камней было помещено таким образом, что образовалось заклинание, которое могло собрать духовную энергию для воинов Ци. Сидя среди них, Нитянь ничего не должен был делать, и богатая духовная энергия сама наполняла его духовное море. Серебряная тарелка выпала из рук Цзин Роу и разбилась, так как она также была глубоко потрясена словами Нитяня. Большой кусок мяса духовного зверя, который она приготовила специально для Нитяня, покатился по земле. Сын звезд. Она также была поражена, услышав восклицание Дуань Шиху. «Почему ты выглядишь таким потрясенным, старший боевой брат?» — спросил Нитянь, улыбаясь. Широко раскрыв глаза, Дуань Шиху уставился на него недоверчивым взглядом и сказал: «Ты даже не знаешь, что значит быть сыном звезд, не так ли? Это испытание называется испытанием небесных врат только потому, что это врата, через которые ты можешь достичь небес. Я не могу поверить, что ты действительно прошел испытание небесных врат и стал седьмым сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Это же такое счастье. За все годы, что я прожил в домене падающих звезд, я только слышал о испытаниях небесных врат, но никогда не имел возможности принять в них участие. Но если подумать, даже если бы я был там, когда открылись небесные врата, сомневаюсь, что смог бы пройти через них и стать сыном звезд. Небесные врата несколько раз открывались в домене падающих звезд, но ни один юноша из домена падающих звезд никогда не завоевывал благосклонности древнего дворца и не имел привилегии стать их сыном звезд. Теперь Цзин Роу начала относиться к Нитяню совершенно по-другому. Первоначально она не решалась мобилизовать ресурсы секты Божественной Печати только для того, чтобы помочь младшему боевому брату Дуань Шиху спасти Пэй Цици. Резервная сила секты Божественной Печати была самой внушающей, если сравнивать с остальными сектами домена Небесного Питона. У них было много информаторов в секте Горы Тысячи Мечей и секте Золотых Просторов. Однако эти информаторы были высокопоставленными должностными лицами. Секта Божественной Печати поместила их туда, чтобы они могли внести значительный вклад в будущем. Они потеряют свою ценность, если их разоблачат так рано. Ей не хотелось подставлять людей, которых ее секта годами выращивала для такой цели только из-за женщины из домена падающих звезд. Однако теперь, когда она узнала, что Нитянь был седьмым сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд, все изменилось. Она давно уже узнала от Дуань Шиху, что домен падающих звезд – очень слабый домен. В ее глазах мастер Дуань Шиху, которого он, казалось, не мог забыть, и даже весь домен падающих звезд не имели большой ценности. Именно по этой причине она советовала подождать, когда Дуань Шиху выражал свое твердое намерение найти способ вернуться в домен падающих звезд, чтобы посетить Ву Цзи. Однако теперь, когда она узнала, кто этот младший боевой брат Дуань Шиху, она мгновенно поняла, что это была отличная возможность для секты Божественной Печати. С сердечной улыбкой, Она сказала не теню, это женщина по имени Пейцици, не беспокойся о ней, мы узнаем о ее положении в кратчайшие сроки. Я обещаю тебе, что пока она в безопасности, наша секта сделает все, что в наших силах, чтобы спасти ее. Нитянь опешил. Не так давно Цзин Роу уговаривала их не торопиться и тщательно продумать план спасения Пейцици. Она, казалось, не решилась тогда, но теперь она вдруг стала такой решительной и даже гарантировала безопасность Пейцици. Такое внезапное изменение отношения застало Нитяня врасплох. Цзин Роу улыбнулась. «Я могу быть с тобой откровенна. Я выросла в секте божественной печати. Мои родители возлагали на меня большие надежды, поэтому я инстинктивно думаю за свою секту каждый раз, когда принимаю решение. Причина, по которой я колебалась раньше, была в том, что я беспокоилась, что если моя секта пойдет на все, чтобы добраться до сути этого вопроса, это может вызвать большие волнения в домене Небесного Питона. Секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов могут объединиться против нас, секты Божественной Печати. Старейшины моей секты не обрадуются, если я устрою беспорядок только для того, чтобы спасти женщину из домена падающих звезд. Однако все будет по-другому, если ты не только младший боевой брат Шиху, но и сын звезд Древнего Дворца. Эти старейшины никогда не обвинят меня в том, что я попытаюсь помочь сыну звезд. Дуань Шиху фыркнул. Люди вроде тебя, выросшие в могущественных сектах, всегда видят выгоду в первую очередь. Он намеревался помочь Нитяню любой ценой с самого начала. Он хотел помогать Нитяню не только потому, что он был сыном звезд, но потому что он также был учеником Ву Цзи. Дуань Шиху и Цзин Роу задали еще несколько вопросов. На их лицах появилось спокойствие после того, как они узнали, что великолепный дворец появился в измерении раскола пустоты из-за Нитяня. С улыбкой облегчения Цзин Роу сказала, «Тебе также не нужно беспокоиться о безопасности домена падающих звезд. Появление этого дворца доказывает, что древний дворец фрагментарных звезд оставил этот домен для своего сына звезд. Даже если секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов найдут дорогу в домен падающих звезд, они не осмелятся сделать никаких опрометчивых шагов, узнав об этом месте. Даже наша секта не осмелилась бы действовать опрометчиво на территории древнего дворца, не говоря уже о них. Домен падающих звезд на 100% безопасен. Любая крупная секта воинов Ци отступила бы, увидев этот дворец. Нитянь усмехнулся. Хорошо. После этого Нитянь рассказал им о том, что произошло в запретной области, и что Син Бэйчэнь вызвал Кэ Цзиньпэна и других экспертов в эту область в попытке взять этот магический континент себе, но в конечном итоге умер под влиянием древнего заклинания. Услышав о смерти Син Бэйчэня и других пяти экспертов стадии домена пустоты, Дуань Шиху разразился диким смехом и воскликнул. Хорошая работа. Несмотря на то, что секта Горы Тысячи Мечей была более могущественной, чем 8 главных фракций в домене небесных границ, число экспертов стадии домена пустоты, которыми они располагали, было все еще довольно ограничено. Смерть пяти экспертов стадии домена пустоты, должно быть, сильно повредила силе секты Горы Тысячи Мечей. Цзин Роу будет более уверена в себе, когда призовет секту Горы Тысячи Мечей к ответу за свои поступки. Братья продолжили свой рассказ о том, что произошло в домене падающих звезд. Затем Дуань Шиху сказал Нитяню, чтобы он восстановил свои силы и приготовился разобраться с Синбо и спасти Пейцици. Прямо перед тем, как они ушли, Цзин Роу отдала всю свою коллекцию звездных камней, которые она планировала обменять на другие материалы для культивирования Нитяню, зная, что он практиковал звездную энергию и что у него заканчивались звездные камни. Звездные камней, которые она дала Нитяню, оказалось в количестве 2000 штук, что было достаточно для него, чтобы питать звездную лодку довольно долго. По ее словам, многие метеоры, выпавшие из пустоты, содержат звездные камни. Однако, поскольку очень немногие воины практиковали звездную магию, она обычно меняла звездные камни на материалы, в которых нуждалась, как только они попадали ей в руки. С помощью этих звездных камней и богатой духовной энергии внутри комнаты, Нитянь быстро успокоился и начал культивировать. Цзин Роу также заметила, что его плотское тело отличалось от других, и поэтому время от времени приносило приготовленное мясо духовных зверей. Мясо духовных зверей, которое она принесла для него, было не только вкусным, но и взято из трупов высокоуровневых духовных зверей. Это помогло зеленой ауре в сердце Нитяня накапливать эссенцию плоти с пугающей скоростью. Позже, после того, Как она обнаружила необычно большой аппетит Нитиня, она приготовила для него больше мяса, как будто ее запас мяса духовных зверей не мог быть исчерпан. С помощью ее мяса, родословная Нитиня поглощала эссенцию плоти без ограничений. Вскоре она, наконец, насытилась и снова погрузилась в дремоту. Время шло незаметно, а древний звездолет на полной скорости пересекал звездную реку. Этот древний звездолет, известный во всем домене небесного питона, встречал на своем пути звездолеты других фракций, но все они избегали его из уважения. Те, кто подходил к их кораблю, подходили поприветствовать Цзин Роу и Дуань Шиху. 3 месяца спустя древний звездолет Дуань Шиху и Цзин Роу наконец-то прибыл вглубь домена небесного питона, где находилась личная территория Дуань Шиху. Древний звездолет приземлился, и Дуань Шиху пригласил Нитяна и остальных выйти из каюты. «Мы на месте, младший боевой брат. Это королевство было штаб-квартирой звездных охотников и местом, где мы с крошкой Роу впервые встретились. Теперь он мой». Глава 797. «Властелин всех миров». Глава 797. Древний звездолет стоял в центре города без стен. Как только Нитянь и эксперты вышли из кабины звездолета, Ли Муинг посмотрел в небо и воскликнул. 3 солнца. 3 пылающих солнца опаляли землю, как 3 огромных огненных шара, делая климат этого измерения необычайно жарким. Заклинания, которые практиковал Ли Муинг, имели исторические связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Они позволяли ему направлять энергию Солнца в свое духовное море и использовать ее для усиления его духовного ядра снова и снова. Отсюда он мог направить гораздо больше энергии, чем от Солнца в домене падающих звезд. Поэтому Ли Муинг пришел в восторг, увидев в небе 3 солнца. «Если бы я мог создать здесь заклинание, чтобы получить энергию от 3 солнц, я уверен, что смог бы пробиться на поздний этап стадии измерения души в течение 3-5 лет. Он не ожидал, что личная территория Дуань Шиху будет такой особенной. Тот факт, что он увидел 3 пылающих солнца в тот момент, когда вышел из кабины звездолета, дал ему возможность сделать еще один прорыв в культивации после того, как он застрял в насреднем этапе измерения души на многие десятилетия. Ци Байлу из фракции инструментариев сделал глубокий вдох. «Здесь тоже большое количество вулканов», – взволнованно воскликнул он. «Это измерение на самом деле очень похоже на измерение безграничного запустения. Разница лишь в том, что здешние вулканы обладают еще большей энергией пламени, чем в измерении безграничного запустения. Это место также согласуется с моей стихией. Это благословенная земля». Дуань Шиху усмехнулся и сказал: «Это измерение называется измерением увядающего пламени. В течение дня 3 солнца будут висеть в небе, делая все измерения похожим на пустыню, но все изменится после наступления темноты. Ночью на небе появится 5 лун, окутав все измерения своим холодным лунным светом». Услышав эти слова, Син Хуанюэ из секты Инь вздрогнула. «Что? 5 лун появится на небе после наступления темноты?» Нитянь тоже был удивлен. Он хорошо знал, что заклинания, которые практиковали Ли Муинг и Син Хуанюэ, были довольно особенными, так как они практиковали культивирование, направляя силу от солнца и луны. В домене падающих звезд было трудно найти духовные материалы, которые содержали бы энергию солнца и луны. Возможно, именно по этой причине они не продвинулись так быстро, как Фан Кай из Небесного Дворца или Сяи. Если бы секта и не секта Янь базировались не в измерении тысячи отклонений, а в измерении угасающего пламени, то их базы культивирования, скорее всего, были бы намного выше, чем сейчас. У обоих были заклинания и духовные инструменты, которые могли собирать энергию Солнца и Луны в их штаб-квартире. Просто они были ограничены доменом падающих звезд. Скорость, с которой они накапливали энергию Солнца и Луны, была недостаточно высока, чтобы они могли совершать прорывы с быстрой скоростью. Но здесь было не только 3 солнца в дневное время и 5 лун в ночное, но каждое из этих солнца и лун излучало больше энергии, чем те, что были в домене падающих звезд. Если бы у них были заклинания, которые помогли бы им собрать энергию, они могли бы очень быстро совершить прорыв на следующий этап. Особенно теперь, когда Нитянь достал эти 2 свитка из чрева горной вершины. Им не хватало только энергии. Дуань Шиху улыбнулся. Действительно, в измерении угасающего пламени много вулканов. Многие из вулканов даже содержат приписываемые огню духовные материалы. Эти духовные материалы, приписываемые огню, являются моим основным источником дохода. Охотники, которые раньше бродили по этому измерению и охотились на слабых земледельцев, все поклялись в верности мне, и теперь эти духовные материалы мои». Выражение лица Нитиня мелькнуло, когда он воскликнул: «Старший боевой брат, в этих вулканах есть эссенция земного пламени или хрустальные струны земного пламени?» Дуань Шиху кивнул: «Конечно, есть. Просто их очень трудно собрать. Только воины Ци, которые практикуют огненные заклинания, смогут довольно легко извлечь их из сердец вулканов. Ни один из охотников, практикующих огненные заклинания, недостаточно силен, так что мне не удалось их собрать. Если ты не возражаешь, могу я собрать немного эссенции земного пламени и несколько хрустальных струн?» Несколько застенчиво спросил Нитянь. Доспех драконьего пламени потратил слишком много энергии пламени, чтобы поглотить душу великого патриарха фантомов. Теперь ему отчаянно нужно было вернуть всю энергию. Нитянь хорошо знал, что доспех драконьего пламени полагался на эссенцию земного пламени и хрустальные струны. «Конечно», — без малейшего колебания ответил Дуань Шиху. «Нитянь», — сказала Цзин Роу, — «я только что узнала, что Пэй Цзи все еще жива, но я также узнала и то, что Синбо, кажется, придает ей большое значение. Все это время она общалась с информаторами, которых секта Божественной Печати внедрила в секту Горы Тысячи Мечей, и получила полное представление о ситуации. Очевидно, Синбо собирается стереть ее воспоминания и жениться на ней. Не каждый может стереть ее воспоминания о прошлом, но в то же время сохранить воспоминания о ее магии пространственных манипуляций. Так что на всякий случай Синбо отвезет ее в штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей и поручит ее могущественным экспертам». Лицо Нитиня мгновенно стало мрачным. «Он хочет стереть воспоминания старшей сестры и жениться на ней?» По какой-то причине Нитянь обнаружил, что ему очень трудно подавить свою ярость, услышав, что Синбо собирается жениться на Пэй Цзи. Он изо всех сил боролся с желанием немедленно найти древний звездолет Синбо, чтобы убить его и спасти Пэй Цзи. Лица Хуаму и других экспертов тоже омрачились. Цзин Роу увидел, что в них нарастает гнев, и поспешно сказал: «У нас еще достаточно времени, чтобы остановить его. Если Синбо хочет вернуться в секту Горы Тысячи Мечей, ему придется проделать долгий путь, гораздо более долгий, чем нам. Кроме того, вокруг него есть свои люди. Я присмотрю за ним. Он никогда не получит того, чего хочет». Ее уверенность в некоторой степени успокоила Нитяня. Нитянь звучал несколько жаждуще, когда он сказал: «Я ухожу, чтобы собрать эссенцию земного пламени, старший боевой брат. Не мог бы ты указать мне направление, где у тебя нет работающих людей?» Дуань Шиху указал в нужном направлении: «Туда. Вулканы в этом районе еще не исследованы. Я скажу своим людям, чтобы они тоже избегали этого района». Нитянь кивнул, затем повернулся к Цзин Роу и спросил: «Пожалуйста, дайте мне знать, когда получите новую информацию». «Конечно», — сказала Цзин Роу. Нитянь вызвал свою звездную лодку и улетел вдаль, точно падающая звезда. Между тем, Ли Муинг и Син Хуанью и получили разрешение Дуань Шиху и начали строить свои собственные заклинания во дворе города, с помощью которых они надеялись собрать энергию Солнца и Луны и как можно скорее перейти на поздний этап стадии измерения души. Хуаму и Цибайлу заинтересовались этим городом и поэтому решили прогуляться по городу. Чжао Шаньлинг, казалось, ушел куда-то сам по себе. Звездная лодка внезапно остановилась над зоной, заполненной вулканами. Нитянь призвал доспех драконьего пламени. Как только доспех драконьего пламени вылетел из его кольца владения, Нитянь почувствовал приветствие его души и понял, что он пришел в нужное место. «Иди собери эссенцию пламени и восстановись как можно быстрее», — приказал Нитянь. Доспех драконьего пламени превратился в огненную полосу, которая устремилась прямо в жерло действующего вулкана, пронзив его сердце. С тех пор, как он узнал, что Синбо собирается стереть воспоминания Пэй Цзи и жениться на ней, в его сердце поднялось сильное чувство тревоги. Он надеялся как можно скорее вернуть себе энергию, а доспех драконьего пламени был самым мощным инструментом в его распоряжении. Причина, по которой он не позволил доспеху драконьего пламени поглотить силу пламени с того другого континента, заключалась в том, что он понимал глубокую связь между тем древним заклинанием и пятью областями различных стихий. Он беспокоился, что, поглощая слишком много энергии из одной области, доспех драконьего пламени нарушит баланс сил. Однако здесь не было подобного заклинания, охватывающего все измерения увядающего пламени. Кроме того, казалось, что его старший боевой брат не возражал бы потерять здесь часть энергии пламени. Поэтому он позволил доспеху драконьего пламени сделать то, что он должен был сделать. Проще говоря, было бы довольно трудно собрать эссенцию земного пламени и хрустальные струны. Причина, по которой секте пламенного божества удалось собрать большое количество хрустальных струн земного пламени в измерении безграничного запустения, заключалась в глубокой силе Сяи. Однако, несмотря на то, что это была трудная задача для большинства людей, это не было проблемой для доспеха драконьего пламени. Как только доспех драконьего пламени погрузился в сердце вулкана, Нитянь проницательно обнаружил, что бушующие флуктуации энергии пламени внутри вулкана быстро утихли. Поэтому он знал, что доспех драконьего пламени безумно быстро поглощают земное пламя из глубин земли. Прошло 3 дня. 6 действующих вулканов в окрестностях потухли после того, как была исчерпана вся их эссенция земного пламени и хрустальные струны. Доспех драконьего пламени вылетел из последнего вулкана, окутанный настолько яростной аурой пламени, что это даже заставило Нитяня чувствовать себя немного неуютно. Затем он послал Нитяню послание души. «Не дашь ли ты мне немного своей эссенции крови, мастер? Это будет очень полезно для моего роста». Доспех драконьего пламени уже давно выражал сильное желание крови Нитяня, но по многим причинам он не делился. Теперь, после накопления обильного количества энергии пламени, доспех драконьего пламени снова потребовал крови. В этот момент аура родословной Нитяня находилась в спячке, готовясь к следующему циклу пробуждения. Он сможет регенерировать 10 капель эссенции крови оставшейся эссенции и плоти. Поэтому, после секундного колебания, он удовлетворил требования доспеха драконьего пламени. Одна капля эссенции крови за другой вылетала из его сердца. Прозрачные и сверкающие, как красный агат, они исчезали в ядре крови. Большие изменения мгновенно происходили в ядре крови. Глава 798. Властелин всех миров. Глава 798. Когда он впервые получил его, ядро крови было в форме осколка кости. После того, как он носил его с собой и питал своей собственной эссенцией плоти в течение многих лет, и добавляя туда энергию пламени, которую он собрал за все эти годы, оно прошло через множество незначительных изменений. Оно претерпело значительные изменения, когда воссоединилось с доспехом драконьего пламени. Ядро крови давно потеряло форму осколка кости и приняло форму темно-красного ореха размером с кулак. Капли эссенции крови, такие же прозрачные и сверкающие, как красный агат, капали на ядро крови. Сразу после этого ядро крови, похожее на высохший грецкий орех, впитало все 10 капель эссенции крови, как губка впитывает воду. Внезапно оно снова оказалось полным жизни. Тонкие, плотно набитые борозды на поверхности ядра крови, похожие на высохшие реки, казалось, снова наполнились водой, давая начало энергичной жизненной силе. Подобно рекам пламени, бесчисленные потоки огненного света вылетали из доспеха драконьего пламени и сливались с ядром крови, которая продолжала собирать энергию пламени и вызывать своего рода переворот с помощью эссенции крови Нитяня. Ядро крови начало биться в такт, похожий на сердцебиение. Нитянь мгновенно почувствовал экстаз в душе доспеха драконьего пламени. Доспехи драконьего пламени почти обезумел от радости, когда он крикнул: «Я чувствую себя так, будто заново родился. Твоя эссенция крови наполнила меня новой жизненной силой». Глаза Нитяня мгновенно загорелись. Он смутно ощутил, как внутри сердцевины, похожей на грецкий орех, формируется маленькое сердечко. Казалось, это была конденсация энергии пламени и его 10 капель крови. Раньше он мог ощущать энергию пламени только от ядра крови и доспеха драконьего пламени. Но теперь он почувствовал, как из сердцевины крови вырвалась жизненная энергия. Этот доспех драконьего пламени был выкован путем извлечения кости из останков дракона, стирая его старые воспоминания из его души и очищая их всеми видами специальных духовных материалов. Первоначально это было не что иное, как духовный инструмент. Даже при том, что у него был свой собственный дух и сознание, он был лишен какой-либо жизненной энергии. Однако, когда его эссенция крови капала и сливалась с ядром крови, казалось, что теперь духовный инструмент получил полноценную жизнь. Душа доспеха драконьего пламени была очень взволнована, когда она закричала: «Мастер, мне нужно больше эссенции земного пламени». Нитянь рассматривал его с восхищением. Звездный свет сиял в его зрачках, позволяя ему видеть сквозь поверхность ядра крови и в его глубине. Он увидел множество сверкающих огненных струн в самом сердце кровавого ядра, словно это были те самые струны из кристаллов, которые оно собрало. Они содержали яростную силу пламени. Многочисленные огненные струны обвивали сердце размером с большой палец. Огненные нити были подобны волокнам, которые давали крошечному сердцу силу пламени и помогали ему перековать хрустальные цепи своей родословной. Он не был уверен, как эти изменения помогают ядру крови. Тем не менее, он решил дать доспеху драконьего пламени то, что он хотел. «Ты можешь взять эссенцию земного пламени и хрустальные струны из области радиусом в 5 километров». Нитянь назвал точный радиус. «Помни, 5 километров. Не превышай этот диапазон». Он беспокоился, что доспех драконьего пламени будет действовать без ограничения и разрушит окружающую среду всего измерения увядающего пламени, приводя в ярость старшего боевого брата. «Довольно. Этого более чем достаточно». Радостно воскликнул доспех драконьего пламени. В следующий момент доспех драконьего пламени отлетел от Нитяня к другому близлежащему вулкану и мгновенно погрузился в его сердце. Этот вулкан казался очень активным, как будто он мог взорваться в любой момент. Однако, когда доспех драконьего пламени погрузился в его жерло, казалось, что он мгновенно потух. Мгновение спустя, Нитянь больше не мог чувствовать даже малейших колебаний энергии пламени внутри вулкана. Затем доспех драконьего пламени превратился в огненную полосу, которая вырвалась из пасти вулкана и быстро погрузилась в следующий. Сидя в позе лотоса в звездной лодке, Нитянь начал испытывать усталость, наблюдая, как доспех драконьего пламени безумно быстро собирает эссенцию земного пламени. Это чувство усталости возникло из-за потери 10 капель эссенции крови. Хоть я и не совсем уверен, как можно использовать свою эссенцию крови, как только я теряю ее, я чувствую себя бессильным. Пробормотал он себе под нос. Это плохой знак. Мне лучше найти больше эссенции плоти и как можно скорее регенерировать 10 капель эссенции крови, которую я дал доспеху драконьего пламени. Внутри города Дуэнь Шиху и Цзин Роу обнимались и тихо разговаривали друг с другом. Темой их разговора были Нитянь, Синбо и Пэйцици. Прищурившись, Цзин Роу сказала: «Твой младший боевой брат невероятен. Ты, вероятно, тоже почувствовал огромную эссенцию плоти внутри него. У большинства духовных зверей и аутсайдеров пятого уровня ауры плоти не такие сильные, как у него». Дуэнь Шиху слегка кивнул. «Да, я заметил.